Глава четвертая. Вскрытие. Так и случилось, как опасался мосье де Жерарден. В естественность смерти Жан-Жака не верили. Вид окровавленного тела дал пищу воображению посетителей. Из Эрнанвильского замка ползли темные слухи. Поговаривали, будто бы в летнем доме часто происходили ссоры, вызванные похождениями Терезы, и что будто бы Жан-Жак из-за этого и покончил самоубийством. Недоброжелатели рассказывали, что во время одной из таких ссор Тереза якобы чем-то ударила мужа, и удар оказался смертельным. Многие уверяли, что своими глазами видели, как Тереза блудила в кустах со слугами. Папаша Морис, гордый сознанием, что он был последним из тех, кто разговаривал с великим человеком, уверял всех и каждого, что Жан-Жак прекрасно себя чувствовал, что он с удовольствием собирался поскорее засесть за работу, а вовсе не кончать жизнь самоубийством, и что в летнем доме господин маркиз никого не подпускал к телу. И священник Гоше, у которого были с маркизом кое-какие нелады, считал, что маркиз мог бы принять более энергичные меры для выяснения этого дела. Слухи такого рода доходили до Дамартена, до Сан-Лиса, до столицы Парижа. Еще до того, как в замок Эрминанвиль прибыли господа, извещенные Жерарденом через специальных курьеров, в летний дом неожиданно заявился гость, сержант Франсуа Рену. Отложив все дела, он примчался на перекладных, чтобы утешить мамочку и сестру. На этот раз он мог без дальнейших околичностей появиться в летнем доме, покойник не выгонит его вон. Для вас, наверное, это был ужасный удар. Подумать только, вы приходите, он лежит тут мертвый, уже холодный. — сказал он, обращаясь к матери и сестре. — Правда, 67 годков — неплохой возраст, в особенности для философа, который всю жизнь только и делал, что работал головой. Он пошел в Альков к смертному одру Жан-Жака. Ранним утром там уже побывала мадам Брен, обрежающая покойников. Она отмыла сгустки крови, но глубокая зияющая рана на виске была все-таки видна. Сержант Франсуа Рену не заметил ее или не пожелал заметить. — Да будет земля тебе пухом, Жан-Жак! — гаркнул сержант. — Да тебя, правда, иной раз находило, и, к сожалению, жертвой твоих заскоков нередко бывал я, но ты был хорошим соратником в борьбе за хорошее дело. Салютую по-военному, он постоял у тела, как не раз стоял возле умерших однополчан, провожая их в последний путь. Отдав долг покойному, он вернулся к матери и сестре. Мадам Левассер похлопала своего любимого сына по руке. — Нет, худо без добра. Теперь она могла беспрепятственно любоваться красавцем Франсуа, хотя, правда, на нем был не блестящий мундир офицера-вербовщика, а лишь скромная форма сержанта. Планы Франсуа потерпели крах, ибо сумму залога самым подлым образом увеличили, как он вскользь сообщил матери. Но в том или другом мундире, а хорошо, что Франсуа здесь, ибо, — думала мадам Левассер, — в эти первые тревожные дни никто лучше, чем он, не мог бы оградить ее и Терезу от негодяя Николаса. «Есть все же маленькое утешение в нашем большом горе», — изрек позднее сержант Франсуа. «Отныне в звонкой монете у вас недостатка не будет. Отныне никакие дурацкие причуды и сверхщепетильные соображения моего уважаемого Шурина не помешают нам обратить его философию в наличные денежки». И он с вожделением глянул на ларь с рукописями. Мадам Левассер не понравились эти речи. — Разумеется, мы всю эту писанину обратим в деньги, — уклончиво ответила она, — но боюсь, что не скоро. — Ты ведь знаешь, дорогой мой Франсуа, каково иметь дело с этими судейскими крючкотворами, пока введут наследников в права наследства, да скрепят это подписями и печатями, много воды утечет. Сержанта осенила счастливая мысль. — Не лучше ли, мама, пока суд да дело, взять мне ларь к себе? — предложил он. — У меня связи, я мог бы немедленно, сейчас же, начать в Париже деловые переговоры. Старуха, не на шутку перепугавшись, отклонила предложение сына. «Издатели, конечно, ни одного су не заплатят, пока все не будет точно и ясно, по закону оформлено. Я эту братью знаю, но дай срок, Я с ними справлюсь. Сержант даже не старался скрыть свое разочарование. Ну что ж, если ты так думаешь, хотя в сущности теперь глава семьи и я, — сказал он. Разумеется, я буду с тобой советоваться, дорогой Франсуа, — поспешила задобрить сына старуха. Но ее решение сразу же после похорон отправиться к мосье Жиберу окрепло, а уж Ларина как можно скорее упрячет так, чтобы до него не дотянулась рука мерзавца Николаса, да и ее дорогого сына, обладавшего, к сожалению, очень широкой натурой и вдобавок еще легкомыслием. Ужасно, что такой старой наседке, как она, все еще приходится брать под крылышек своих цыплят, давно уже вышедших из цыплячьего возраста, еще счастье, что она может этим заниматься. Тем временем в Арменанвиль съехались господа, которых известил через своих курьеров мосье де Жерарден. Доктор Лебек, скульптор Гудон, приехал мосье Дюсси, автор трагедий, тот самый, у которого Жан-Жак провел свою последнюю ночь в Париже, когда он писал воззвание по поводу диалогов. Затем прибыл Мельхиор Грим, барон Грим, знаменитый философ из той плеяды, которая создала энциклопедию. Некогда Жан-Жак был связан теснейшей дружбой с основателями энциклопедии, с Дидро и, прежде всего, с Мельхиором Гримом. С течением времени, однако, дружба превратилась в ожесточенную вражду, и насколько приезд Дюсси был приятен маркизу, настолько же появление Грима его раздражало. Тем не менее он не мог не допустить к телу Жан-Жака того человека, к слову которого в вопросах литературы и вкуса прислушивалась вся Европа, и отношения которого с Жан-Жаком были известны всему миру. Помимо друзей в замке собрались хирурги, доктора и судейские. Одни должны были произвести вскрытие, другие — засвидетельствовать результаты. Всех принимали с широким гостеприимством. На дворецком и слугах были черные жабо, все двигались с траурным выражением на лицах и говорили приглушенными голосами. Еще до вскрытия мосье де Жерарден повел двух ближайших друзей Жан-Жака, Лебега и Дюсси, к его смертному одру. Он изложил им свои соображения о вероятных обстоятельствах, при которых произошла смерть Жан-Жака. «Только так это и могло случиться», — заключил он. Лебег и Дюсси молчали. По деревянному, честному лицу Дюсси видно было, что он не верит. Он всегда и во всем усматривал трагические взаимосвязи. До него дошли разные слухи. Он знал об атмосфере враждебности, окружавшей его умершего друга. Великая, трагическая судьба сопровождала Жан-Жака от колыбели и до могилы, — сказал он вдруг. Лебек еще меньше, чем Дюсси, верил в примитивные объяснения Жерардена. Глядя на тело, он все сильнее проникался жгучим гневным горем. Он очень любил Жан-Жака. Человека с могучим мозгом и большим сердцем, со слабым зрением и проклятым недугом, очень любил этого беспомощного беднягу, до старости сохранившего душу младенца. Он не сомневался, что смерть Жан-Жака — дело злодейских рук, и что обе женщины, быть может, невольно, но причастны к злодейству. Горько было от сознания, что Жан-Жак, который мог бы еще жить и работать, будь он окружен более заботливыми друзьями и советчиками, так ужасно погиб. И все же Лебек понимал Жерардена и склонен был помочь ему. Доктор Лебек знал свет. Грязный процесс по поводу кончины Жан-Жака привел бы не только к громкому скандалу, порочащему Эрменанвиль, он заморал бы и саму память Жан-Жака. И тем самым умолил бы и силу воздействия его творений. При составлении акта вскрытия слово доктора Лебега будет решающим. Он без колебаний. За подписью и печатью засвидетельствует для потомков, что Жан-Жак умер естественной смертью. Он будет лгать. Все будут лгать. Это ли не трагично? Даже то, что творят напоследок с телом бедного Жан-Жака, носит характер такого же пошлого и предательского фарса, как многое другое, что разыгрывалось вокруг него при жизни. И со скульптором Гудоном был у маркиза весьма тягостный разговор. Молодой знаменитый художник, приглашенный в Арменанвиль, чтобы снять посмертную маску, растерянно смотрел на проломленный висок. — Не может ли здесь помочь ваше искусство? — спросил Жерарден. Лицо скульптора Гудона помрачнело. — Я, разумеется, не хочу сказать, что рану следует сделать невидимой, — поспешил пояснить свой вопрос Жерарден. — Но в конце концов, разве не глупая случайность, что при падении учитель разбил висок? Нужно ли поэтому увековечить его лицо обезображенным? Неправильнее ли, чтобы посмертная маска показывала потомкам истинное благородное лицо Жан-Жака? — Посмотрим, что можно сделать, — холодно ответил скульптор. Вместе с двумя своими подручными итальянцами он снял маску. В назначенное время, около 3 часов дня, началось вскрытие. Присутствовали, согласно воле покойного, 10 человек, 5 медиков, 2 судейских, 2 полицейских чина и 10-й Жерарден. В числе медиков было 3 хирурга — Шеню из Эрменонвиля, Брюсле из Монтанье, Кастерей из Сан-Лиса и 2 других врача, доктор Виерон из Сан-Лиса и доктор Лебек, представитель медицинского факультета Парижского университета. В число 4 чиновников входили прокурор Бонне и мэр Мартен, лейтенант полиции Блондель и сержант полиции Ландрю, все из Эрменонвиля. В комнате было жарко. От аромата цветов, в которых утопала вся комната, нечем было дышать, покойника раздели. Он лежал жалкий в своей ноготе, и рана на виске зияла. Цветы были в причудливом, диком контрасте с работой комиссии. Мосье Жерарден едва сдерживал свое волнение. — Какое гнусное дело! — думал Лебек. Среди собравшихся медиков он пользовался наибольшим авторитетом. — Начните, прошу вас, коллега! — обратился он к доктору Кастре. Вскрытие заняло около 2 часов. Члены комиссии переговаривались приглушенными голосами, густо пересыпая речь специальными латинскими терминами. Врачи знали, что от них требуется. Часть членов комиссии уже заранее определила свое мнение. Маркиз сидел в углу на маленьком стуле. Лебек видел, как он мучительно напряжен при всей своей внешней сдержанности. Через некоторое время, еще до окончания операции, Лебек, обратившись к нему, сухо сказал: «Уважаемые коллеги, по-видимому, единодушно во мнении, что в данном случае имело место кровоизлияние в мозг». В этом смысле и был составлен длиннейший протокол. Он состоял из 5 частей и был подписан 2 врачами и 2 чиновными лицами в качестве экспертов, остальными в качестве свидетелей.